Алло. Да. Здравствуйте, я друг вашей дочери Натальи. Она попросила меня вам позвонить, да. То, что вас завтра забирают в Кащенко, в психушку. Она написала на вас заявление, да. Вас в Кащенко завтра заберут. Так что можете уже начать сегодня вещи собирать. Я тебе, блядь, соберу, хуй ёбаный, аферист ёбаный. Нет, брысь, это правда. Брысь, сука! Куда? Алло. Да? Это Анус? Это Анус? Она. Я тут в интернете посчитал, что вы квартиру сдаете. Нихуя не сдаю. И вам не на кого переписать квартиру. Вы на меня перепишите. Хуй тебе, сука, в рот. В интернете написано, вам не на кого переписать квартиру. Вы а живете совсем у одна. У меня пол Москвы родственников, блин. Вы живете одна. Вы живете одна, и вам не на кого переписать квартиру. Врешь, блядь! Да объявление в интернете прочитал. Да хуя родных, иди нахуй! Хуй переписывай, блядь! На меня перепишите квартирку.